Глава 15. Дикий Билл Ловетт. Да почиет в мире. Больше всего Анна хотела сыграть свадьбу в июне. Дикий Билл, который во время болезни занимал спальню ее родителей, был благодарен девушке за заботу и согласился назначить свадьбу на июнь. Но Анна и Билл все-таки вынуждены были отложить свадьбу. Был убит отец Анны и Лонергана, деревянная нога Джон. Убийство этого ирландца не имело отношения к Фрэнки Эйлу и его банде. Это было чисто семейное дело Лонерганов. Убийство, говоря словами полицейского протокола, явилось следствием семейного спора или ссоры между мужем и женой. Полицейские не могли назвать случившееся убийством, иначе им пришлось бы жить на одну зарплату. Окружной прокурор графства Кинг быстро сплавил это дело, поручив его своему помощнику Джоэлу Шварцу, который только что закончил юридический факультет Нью-Йоркского университета. Чернила на дипломе, в котором было сказано, что Шварцу присвоено звание бакалавра, едва успели просохнуть, когда он вешал его на стену своего кабинета в здании уголовного суда в Бруклине. Господина Шварца забыли предупредить, что означает фамилия Лонерган для жителей Бруклина. Когда же ему об этом сказали, было поздно. Шварц уже представил на рассмотрение суда присяжных материалы следствия, и суд постановил возбудить дело по обвинению в убийстве Джона Лонергана его женой Мэри Лонерган. Помощник прокурора не выступал на судебном процессе, который состоялся 2 месяца спустя. К тому времени он уже снова работал за прилавком магазина деликатесов у своего отца в Браунсвилле. Именно в связи с изложенными обстоятельствами спальня родителей Лонергана и оказалась в распоряжении выздоравливающего Билла Ловетта. Джон Лонерган поменял свою спальню на участок земли на кладбище Сайспресс-Хилл, а после неверного шага, допущенного Джоэлом Шварцем, сам Уоррен Гамейлил Хардинг даже своей президентской власти не мог бы помешать водворению Мэри Лонерган в камеру тюрьмы на Реймонд-стрит. 13 августа состоялся суд. Тогда же толпа по-летнему одетых людей, насчитывавшая 29 429 человек, заполнила находившийся рядом со зданием суда стадион, где должен был состояться матч Бруклин-Доджерс, занимавший последнее место среди команд Национальной лиги в играх 1923 года, и Нью-Йорк Джайанс, которая под руководством Джона МакГроу 3 года подряд завоевывала первое место. В суде выбирали присяжных, которым предстояло вынести приговор Мэри Лонерган. Шум, доносившийся со стадиона, порой заглушал голоса в зале. Атмосфера в суде была горячее градусов на 20, чем на стадионе. Среди публики, однако, не нашлось ни одного человека в рубашке с короткими рукавами, и вовсе не потому, что приходить в суд без пиджака было запрещено. Просто если бы присутствующие сняли свои пиджаки, охране пришлось бы арестовать 48 человек за ношение оружия. Зал суда пускали только по пропускам, и лишь членам семьи были выданы пропуска, членам семьи банды «Белая рука». Никто не проявлял особого интереса к первой части судебной процедуры — выборам присяжных. Однако, как только присяжные были отобраны и приведены к присяге, все взгляды обратились на них. 48 посетителей, обливавшихся потом в своих пиджаках, задумали отвлечь внимание присяжных, решив не спускать с них глаз. Так что если бы мамашу Лонерган обвинили в том, что она произвела взрыв в метро в час пик, присяжные не обратили бы внимания даже на это. Испуганным заседателям хотелось надеяться, что сидевший в зале ограничится только взглядами. На второй день процесса, когда прокурор допрашивал патологоанатома, зал заволновался. «Мог ли пострадавший, — спросил прокурор, — совершить самоубийство?» Эксперт долго колебался, наконец он сказал: «С медицинской точки зрения это едва ли возможно». Тут Эрни Монаган, сидевший в первом ряду около ложи присяжных, сунул руку под пиджак. Пятеро заседателей, которые это заметили, разом нагнулись, чтобы завязать шнурки на ботинках. Выпрямились они только после того, как, выглянув из-за барьера, отделявшего их от зала, заметили, что Эрни вытащил носовой платок, чтобы стереть пот с лица. Самый драматический момент судебного разбирательства имел место на четвертый день, во вторник, когда допрашивали Мэри Лонерган. Ее рассказ о том, как муж издевался над ней все 29 лет их супружества, как он вечер за вечером избивал и истязал ее, и какая несчастная жизнь у нее была, не оставил никого равнодушным. Ни у кого из присяжных глаза не остались сухими, особенно после того, как они заметили море носовых платков у публики. Когда обвиняемая рассказала, как она взяла револьвер, принадлежащий ее сыну Лонергану, деревянная нога, «Мой сын носил оружие только для того, чтобы защитить меня, и всадили пулю в башку старика, пытавшегося бейсбольной битой размажить ей голову», присяжные до того разволновались, что судья вынужден был объявить 10-минутный перерыв. К этому времени уже никто не сомневался в исходе судебного процесса. Присяжные, войдя в совещательную комнату, тут же вернулись и вынесли вердикт: обвиняемая невиновна. Зал взорвался от ликования. Никто так не радовался предварительному приговору, как Лонерган, деревянная нога. Говорили, что он обещал в случае, если его мать осудят, снять с ноги протез и избить до смерти всех присяжных без исключений. Все, что говорилось на суде о старике Лонергане, было правдой. Он был пьяницей, бил жену, больше того, он обманывал ее, путаясь с любой бабенкой, какой только мог подцепить. Он совершенно не заботился о семье. У него было много и других неприятных качеств. То, что зарабатывал, он тратил только на себя. Но пулю ему в голову всадила не Мэри. Она призналась в этом ради сына, чтобы избавить его от ареста, суда и тюрьмы. Сразу после того, как был вынесен приговор, в пятницу 17 августа Анна Лонерган и Дики Билл Ловет подошли к мировому судье, который председательствовал на только что закончившемся процессе по делу об убийстве. Они попросили его поженить их. В присутствии только что выпущенной из-под стражи Мэри Лонерган и ее сына, в качестве свидетелей, судья объявил их мужем и женой. В этот вечер с головокружительной быстротой под руководством Эдди Линча, Аарона Хармса и других парней был организован праздник по двум поводам сразу. Торжество устроили в банкетном зале Патрика Муллерна на 4-й авеню. 40 членов банды «Белая рука» с женами и возлюбленными пришли, чтобы поднять тост за Мэри Лонерган, которая обвела вокруг пальца леди с повязкой на глазах, держащую в руках весы правосудия, а также пожелать молодоженам счастья и долгих лет совместной жизни. Еще до того, как гости напились, Дики Билл Ловет утащил незаметно невесту из-за стола и увез на север, в отель на курорте Кэтскилл Маунтейн, где они решили провести медовый месяц. Существует легенда, которую передают из уст в уста уже много лет, выдавая за точное описание первой брачной ночи мистера и миссис Ловет. Эта история предположительно рассказанное самим Ловеттом кому-то из своих парней после возвращения из свадебной поездки, из которой следует, что Анна Ловетт обладала всей чистотой девственности в свою первую ночь в постели с Ловеттом, подобно святой Агнессе. Утром, хорошо выспавшись после полученного физического удовлетворения, Ловетт проснулся рядом со все еще спящей молодой женой и увидел то, что привело его в неописуемый восторг. На простыне остались пятна крови. Когда Билл и Анна вернулись в Бруклин, они начали искать новую квартиру, но не в Бруклине. Анна хотела поскорее уехать не только из Бруклина, но и вообще из Нью-Йорка. Она мечтала о том, чтобы Билл бросил все, чем занимался. «Сколько еще это может продолжаться?» — спрашивала Анна своего мужа. «Тебя уже чуть не убили. Кто знает, повезет ли тебе в следующий раз. Я люблю тебя так сильно, я не хочу тебя потерять», — молила она. Анна начала промывать мозги Биллу с того дня, когда она привезла его из больницы домой. За 2 недели, пока он выздоравливал в доме Лонерганов, она не пропускала ни одного дня, ни одного часа, чтобы не сказать что-нибудь, что, по ее мнению, могло бы убедить Ловетта оставить свой преступный образ жизни и заняться нормальными делами. «Ты можешь работать в порту и неплохо зарабатывать на жизнь», — твердила Анна. «Ну попробуй, ну пожалуйста, прошу тебя». Наконец настойчивость жены победила. Как предполагал Ловетт, брат Анны, деревянная нога, был готов заменить его в качестве главаря банды «Белая рука». Таким образом, отказавшись от своего поста, Билл, по сути дела, не выходил окончательно из игры. Он сохранял связь с бандой через Шурина. В пятницу 21 сентября 1923 года Ловетт собрал своих парней в гараже на Балтик-стрит. «Я знаю, как много мы значим друг для друга», — заикаясь от волнения, сказал Билл. «Я очень старался быть справедливым и добывать побольше денег. И мне кажется, все получалось у нас довольно удачно». «Конечно, удачно», — перебил Эдди Линч. «Да, Билл поддержал его, пугало Эрни. У нас не было никаких поводов жаловаться на тебя. Мы любим тебя как брата. Вот потому я и позвал вас сегодня сюда», — медленно выговаривая слова, сказал Билл. «Потому что, ну вы знаете, я недавно женился на красивой...» Послышались одобрительные возгласы. «Ты на самом деле получил превосходную супругу», — подтвердил Фрэнк Смитти. «Второй такой, как Анна, не найдешь. Она и есть причина моего решения», — продолжал Дикий Билл. «Анна хочет, чтобы я, ну, вроде как бы дал кому-нибудь еще возможность руководить нашим делом. Ну, вы понимаете...» Ловетт колебался, говорил, заикаясь, но смысл его слов был понятен. «Эй, ты не собираешься бросить нас, а, Билл?» — спросил удивленно пугало Эрни. Ловетт покачал головой. «И да, и нет. Я хочу, ребята, чтобы вы поняли, я на самом деле не ухожу, как вы могли подумать», — успокаивающе сказал. «Я просто отхожу от руководства. Так хочет Анна». Все изумленно смотрели на него, раздались возмущенные крики. «Подождите, подождите! Что за чертовщина? Вы что, ребята, не поняли меня?» — воскликнул Билл. «Поняли, что ты бросаешь нас», — выпалил косой Велли Вэлш. «Да, и я понял так же», — вмешался Эрни Ши. «Дьявол!» — рявкнул Ловетт, играя желваками. «Я совсем не то хотел сказать. Вы просто должны знать, что с сегодняшнего дня вами будет командовать парень, который может вести дела не хуже меня». Было видно, что он принял решение. Его банда поняла, что выбора нет. «Если кто-то не согласен, я хочу, чтобы он сказал об этом прямо сейчас», — потребовал Ловетт. Никто не произнес ни слова. «Отлично», — заговорил Ловит более громко и твердо. «Теперь скажите, кто-то из вас имеет что-либо против Дика Лонергана? Я хочу, чтобы вы сказали сейчас мне, потому что я назначаю его на свое место». Одобрительный хор поддержал предложенную кандидатуру. «Речь!» — крикнул Фрэнк Смитти. Лонерган встал и произнес положенную при вступлении в должность речь, обещая вести дела так же умело, как это делал Ловет. «Кроме того, — улыбнулся он, — если у меня будут проблемы, я всегда могу обратиться за советом к свояку». Он повернулся к Ловету. «Правда, Билл?» «Совершенно верно, Дик», — ответил Ловет, широко улыбаясь. Его слова были снова встречены криками одобрения и аплодисментами. Ричард Лонерган был официально провозглашен преемником Ловета, третьим по счету предводителем, пользующейся недоброй славой банды «Белая рука». Билл и Анна Ловет купили загородный домик в Литл-Ферри в штате Нью-Джерси, приблизительно в 30 километрах на юго-запад от дома в Тинеке, где жил покойный Джимми Каллаган. Билл и Анна поселились там, надеясь на тихую, спокойную жизнь. Вскоре Билл устроился сварщиком на верфях в Джерси-Сити и получал $250 в неделю. Это было на $100 больше обычного заработка сварщика. Руководил строительством корабля на этой верфи Фрэнк Дрискол, бывший начальник одного из причалов компании «Гованус» в Южном Бруклине, плативший много лет Ловету и его банде дань за защиту. Дрискол предложил Ловету необычный оклад не только потому, что тот был квалифицированным сварщиком, но и потому, что хотел остаться живым и невредимым. Уже через 6 недель Билл вошел в ритм новой жизни. Он чувствовал себя безмерно счастливым. Однажды во вторник, 31 октября, он вернулся с работы и сказал Анне, что ему хочется съездить в Бруклин и пропустить стаканчик-другой с ребятами. «В память о прошлых временах», — сказал он жене. Анна не возражала. В конце концов, Билл полностью изменился, стал домоседом. «Что плохого?» — уговаривала она себя, «если муж раз в месяц съездит в Бруклин пожать руки старым друзьям». Билл поехал в Бруклин и зашел в клуб «Лотос» — питейное заведение на Бридж-стрит 25, которое постоянно посещали парни из «Белой руки», но никого из своих в «Лотосе» не застал. Была середина недели, и заведение пустовало. Ловет увидел старого знакомого докера Джо Флина. «Эй, Джо», — сказал Ловет приветливо, — «хочу угостить тебя». С этого все и началось. За следующие 3 часа Дики, Билл и Флин влили в себя больше спиртного, чем главный врач Соединенных Штатов Америки рекомендовал бы дюжине горьких пьяниц. Пьяные до бесчувствия, они плохо понимали, что делают. Флин еще сохранял способность передвигаться на своих ногах, сумел выбраться в 10:30 из заведения и проковылял 2 квартала до своей квартиры на первом этаже, где, упав в постель, провалился в глубокий сон. Будучи совершенно пьяным, Ловет, конечно, не мог добраться до дому. 30 километров за рулем были ему не под силу. Единственное, чего ему хотелось, — прикорнуть где-нибудь. Он устроился прямо на деревянной скамье, стоявшей в дальнем углу клуба, улегся и попытался заснуть. Но скамья была слишком жесткой. Встав, Билл вернулся в бар, где нашел красную с черным куртку, которую забыл на стуле Флинн. Взяв куртку, Ловет пошел назад к скамье, свернул куртку и положил под голову. Через секунду он заснул пьяным сном. начале 12-го бармен Джон Флайерти, увидев, что за стойкой перед ним никого нет, решил закрывать. Он взглянул на пьяного Ловетта, вытянувшегося на скамье, и не стал беспокоить его. «Эй, Тони!» — крикнул Флайерти. Он позвал Антонио Маглиоли, уборщика, который в кухне наливал горячую воду в ведро с мыльным порошком, собираясь мыть пол. В эпоху сухого закона все заведения, торговавшие нелегально спиртным, независимо от того, кто ими владел, итальянцы, ирландцы, немцы, норвежцы или люди других национальностей, всегда имели одну общую особенность. Уборщиками здесь работали итальянцы. Тони пришел из кухни и посмотрел на Флаерти, который уже надел пальто и шляпу. «Я иду домой и хочу попросить тебя кое о чем», — сказал Флаерти. «Конечно, конечно», — покорно ответил Тони. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Флаерти указал на спящего Ловетта. «Оставь его тут. Он проспит еще часов 10, не меньше. Будет дрыхнуть, когда ты придешь завтра утром. Тогда ты его и выпустишь, хорошо?» «Хорошо, босс», — улыбнулся Тони. «Идите домой и поспите. Я обо всем позабочусь. Вы не беспокойтесь». Антонио Маглиоли закончил мыть пол через час. Он оделся, подошел и посмотрел на громко храпевшего дикого Билла Ловетта. Он не сомневался, что застанет его в таком же состоянии, когда придет утром. Тони запер дверь заведения и пошел домой. Жил на 4-й авеню, в 2 шагах от гаража банды «Черная рука». Когда он проходил мимо, дверь гаража открылась и вышел Вилли Алтиери. «Привет, Тони, как поживаешь?» — поприветствовал уборщика «Два ножа». «Хорошо, хорошо, Вилли», — ответил, улыбаясь. «Тони?» Подошел к Алтиери и пожал ему руку. «Что нового, Тони?» — спросил Алтиери. Он ожидал, когда выйдут остальные члены банды, и от нечего делать болтал с Тони. «Хотите, я вас насмешу?» — захихикал Тони. «Догадайтесь, какая важная шишка напилась сегодня в лотосе?» «Спорю, не угадаете». «Эй, Тони!» — Алтиери рассердился. «Ты же знаешь, я и близко не подхожу ни к одной из этих ирландских забегаловок. Но как же я могу ответить тебе, а?» «Ну, ладно, ладно, Вилли, не сердись. Я скажу тебе, хорошо?» «Это дикий Билл Ловетт». Глаза у Алтиери чуть не вылезли из орбит. «Он был там?» — спросил недоверчиво Вилли, судорожно глотая слюну. — «Я думал, этот дьявол отошел от дел и уехал жить в Нью-Джерси». — «Может быть и так», — ответил Тони. «Но сегодня вечером он был не в Нью-Джерси, потому что я только что запер его в лотосе». Такому Алтиери подавно не хотел верить, даже после того, как Тони рассказал ему, как Ловетт упился до чертиков, свалился на скамью и заснул. Вилли схватил Маглиоли за лацканы пальто и встряхнул. «Эй, Тони! Тони, ты не врешь мне?» — почти завизжал Вилли. «Нет, нет!» — проквакал Тони. «Я говорю правду, клянусь!» В этот момент Винченцо Мангано, Джонни Шелковый Чулок и Оги Пизано вышли из гаража. «Брось, Вилли, оставь парнишку в покое!» — крикнул Пизано. «Какого черта ты к нему привязался?» «Я отрясу его потому, — отрывисто сказал Вилли, — что хочу знать, не врет ли он мне!» Алтьери повторил им то, что узнал от Тони о Ловете. Теперь этим заинтересовались остальные. Уборщик продолжал утверждать, что говорит правду и что Ловет спит мертвецким сном в лотосе. Джонни Гуистера положил руку ему на плечо. «Эй, Тони», — сказал он, — «у тебя есть ключ от лотоса, не так ли?» «Да, есть». «Давай его сюда», — сказал Гуистера, отпуская плечо Тони и протянул руку за ключом. «Что вы собираетесь делать?» — спросил уборщик, сожалея, что рассказал Алтиери о Ловете. «Мы хотим накрыть его одеялом», — усмехнулся Гуистера. «Мы не хотим, чтобы он простудился». Тони задрожал. «Мамма миа!» — бормотал он, доставая ключ из кармана. «Вы никому не скажете, что это я дал его вам, Джонни, а?» «Слушай, Тони!» — произнес, медленно выговаривая слова, шелковый чулок. «Ты же знаешь, мы любим тебя как родителей. Да и кому же мы можем рассказать?» Ключ переходил из рук в руки. Час 15 три человека вышли из черного Паккарда. За рулем машины с работающим двигателем остался Оги Пизано. Трое вошли в пивную. В зале над дверью в кухню горела тусклая лампочка. Алтиери, Гуистере и Мангано показалось, что здесь достаточно светло, чтобы убедиться в том, что спящий на скамье человек действительно Билл Ловет. «Посмотри на него», — сказал Два Ножа, отвратительно усмехнувшись. «Он должен умереть, а даже не понимает, что его ждет». Гуистера и Мангана вытащили свои пистолеты. «Стреляйте, убейте его!» — закричал Алтиери. Прогремели выстрелы. «По 7 из каждого пистолета». Медицинская экспертиза при вскрытии установила, что смерть наступила от удара, который рассек пополам голову. Этот удар был нанесен уже после того, как Гуистера и Мангано опустошили обоймы своих пистолетов и выяснили, что всего-навсего разбудили Ловета. Они сами напились достаточно крепко в гараже Эйла. Из 14 пуль только 3 попали в цель. Да и то не нанесли существенного вреда Ловету. Только после того, как Билл, ругнувшись по поводу выстрелов, попытался встать на ноги и вытащить свой пистолет, ему нанесли смертельный удар по голове. Блестящий топор для рубки мяса в руках Алтиери Два Ножа исключал любые попытки сопротивления. Удар Алтиери разрубил череп дикого Билла ровно по линии пробора, которому он при жизни уделял так много внимания. Расследование убийства Ловета сосредоточилось вокруг одного человека — Джо Флина, работяги Докера, который за всю жизнь ни разу не имел дела с полицией. Бедному Флину пришлось пройти через многочасовые допросы, и все потому, что ему случилось выпить с Ловетом. К тому же его куртку нашли на скамейке возле тела дикого Билла. В конце концов, с Флина были сняты обвинения в причастности к преступлению. И после этого дело об убийстве дикого Билла Ловета, как и многие другие дела, связанные с мафией, оказалось в архиве нераскрытых дел полицейского управления Нью-Йорка. Прощание с Ловетом было пышным. Это были торжественные похороны. Более 1500 скорбящих пришли на кладбище Сайпресс-Хилл, где и предали земле гроб, накрытый звездно-полосатым флагом, отдав Ловету воинские почести. Анна Ловет была безутешна. В конце церемонии, перед тем, как гроб опустился в могилу, она пыталась броситься в вырытую яму. «Я хочу уйти с ним», — причитала она, вырываясь из рук брата и Эдди Линч. Сегодня, спустя 70 лет после смерти Билла, посетители кладбища Сайпресс-Хилл не увидят на его надгробии никаких знаков того, что покойный принадлежал к преступному миру. На могильной плите простая надпись «Уильям Ловет, 1892-1923. Дикого Билла Ловета похоронили с крестом за отличную службу на шее. Его останки лежат в Святой Земле, где покоится прах тысяч военных героев Америки со времен войны за независимость.